Глава вторая, в которой даются некоторые необходимые пояснения. Пусть читатель не удивляется, что в этой главе неожиданно выходит на сцену паша Мухаммед Али. Примечание. Мухаммед Али. Годы жизни 1969-1849. Правитель Египта в 1805-1849 годах. Желая освободиться от вассальной зависимости от Турции с помощью своего сына Ибрагима, годы жизни 1789-1848, разгромил турецкие войска в войнах 1831-1833 годов и в 1839-1840 годов. Однако под давлением европейских держав, главным образом Англии, вынужден был вновь подчиниться турецкому султану. Ибрагим Паша в 1816-1818 годах вел захватнические войны в Аравии, в 1824-1828 годах участвовал в борьбе против греческого освободительного антитурецкого восстания. Конец примечания. Как бы ни была значительна роль знаменитого Паши в истории Леванта, в нашем рассказе он фигурирует только потому, что знатный незнакомец, путешествовавший на шхуне Бриги, находился во враждебных отношениях с этим основателем Нового Египта. В ту пору Мухаммед Али еще не пытался с помощью армии своего сына, Ибрагима Паши, завоевать Палестину и Сирию, принадлежавшие султану Махмуду, повелителю обеих Турций, азиатской и европейской. Примечание. Махмуд II. Годы жизни 1785-1839. Турецкий султан, при котором феодально-абсолютистская Отаманская империя пришла в упадок. Конец примечания. Напротив, султана и Пашу связывала дружба, так как последний оказал деятельную поддержку султану при покорении морей, решительно подавив попытки к восстанию независимости маленького греческого королевства. На протяжении нескольких лет Мухаммед Али и Ибрагим Паша спокойно жили в своем пашалыке. Примечание. В султанской Турции провинция или область, находящаяся под управлением Паши, высшего должностного лица в Отаманской империи. Конец примечания. Но, несомненно, эта независимость, ставившая их в положение рядовых подданных порты, задевала их самолюбие, и они только и ждали повода, чтобы сбросить себя тяготившие их веками оковы. Примечание. Порта – правительство султанской Турции. Конец примечания. В те времена жил в Египте один человек, получивший по наследству накопленное несколькими поколениями предков состояние, которое считалось одним из самых значительных в стране. Этот богач проживал в Каире, и звали его Камильк-паша. Его-то капитан таинственной шхуны Брига и титуловал «Ваша светлость». Это был человек образованный, питавший большую склонность к математическим наукам, которые интересовали его не только со стороны практического применения, но и теоретически. Египтянин по рождению, турок душою, Камильк-паша был прежде всего человеком Востока. Понимая, что султан Махмуд будет более упорно, нежели Мухаммед Али, сопротивляться попыткам Западной Европы покорить народы Леванта, Камильк-паша с головой окунулся в борьбу, став на сторону Махмуда. Родившись в 1780 году в военной семье, Камильк-паша, не достигнув еще и 20 лет, вступил добровольцем в армию Джазара и, благодаря своей отваге, вскоре получил почетный титул паши. Примечание. Джазар, по-арабски «палач», «мясник», наместник порты в Сирии и Ливане, беспощадно расправлялся с участниками восстания против порты, подвергая их изощренным пыткам, за что и получил свое прозвище. Настоящее имя – Ахмед Паша, годы жизни 1735-1804. Конец примечания. В 1799 году он сотни раз рисковал своей свободой, состоянием, жизнью в войне с французами, во главе которых стоял Бонапарт и генералы Келбер, Ренье, Лан, Бон и Мюрат. Примечание. Здесь перечислены известные французские военачальники и сподвижники Наполеона Бонапарта, сопровождавшие его во время египетского и последующих завоевательных походов. Конец примечания. В битве при Эль-Арише он вместе с турками попал в плен. Ему предложили свободу в обмен на клятву никогда не сражаться против Франции. Но, уверенный в том, что судьба может перемениться, упорный как в своих действиях, так и во взглядах, он решил бороться до конца и потому отверг это предложение. Вскоре Камиль-Паше удалось бежать, и он с еще большим ожесточением бросился в борьбу. После сдачи Яффы 6 марта он оказался в числе тех, кому капитуляция спасла жизнь. Когда 4000 пленников, в большинстве албанцы или арнауты, предстали перед Бонапартом, тот очень встревожился, опасаясь, как бы эти храбрые солдаты не усилили гарнизон Паши в сирийском порте Акке. Вот почему Бонапарт отдал приказ всех их расстрелять, доказав тем самым, что он принадлежит к таким завоевателям, которые ни перед чем не останавливаются. На этот раз пленным не предлагали, как в Эль-Арише, свободу при условии, что они поклянутся оставить военную службу. Нет, их всех приговорили к смерти. Расстрелянные падали на песчаный берег, а те, кого пуля миновала и кто думал, что его помиловали, находили смерть на этом скалистом берегу. Но Камиль-Паше не суждено было здесь погибнуть. Нашлись люди, французы, надо воздать им должное, которым показалась отвратительной эта ужасная бойня. Смельчакам удалось спасти нескольких пленников. Один из спасителей, моряк с торгового корабля, отправился ночью к рифам, где рассчитывал найти несчастных, и подобрал тяжело раненого Камиль-Пашу. Он перенес его в надежное место, ухаживал за ним, выходил его. Мог ли Камиль-Паша когда-нибудь забыть такую услугу? Нет. О том, как и при каких обстоятельствах он отблагодарил своего спасителя, и будет впоследствии рассказано в этой правдивой и удивительной истории. Итак, 3 месяца спустя Камиль-Паша был уже на ногах. Бонапарт проиграл сражение у Акки. Турецкая армия под начальством дамасского паши Абдалы 4 апреля перешла Иордан, а английская эскадра сэра Вильяма Сиднея крейсировала в водах Сирии. Несмотря на то, что Бонапарт послал дивизии Клебара и Жюно и даже сам прибыл на место битвы, разбив турок в сражении при горе Тобор, было уже поздно. Когда Наполеон явился вновь угрожать Акке, туда уже прибыло 12 тысяч человек подкрепления. Примечание. Герцог Д'Абрантес. Годы жизни 1771-1813. Французский генерал. Находился при Бонапарте во время походов в Италию и Египет. Конец примечания. К тому же вспыхнула чума. 20 мая Бонапарт вынужден был снять осаду. После этого Камиль-Паша решил вернуться в Сирию. Возвращаться в Египет в такое тревожное время было бы величайшей неосторожностью. Следовало выждать, и Камиль-Паша дожидался в течение 5 лет. Благодаря своему богатству он мог жить на широкую ногу в различных провинциях, где еще можно было уберечься от алчности египетского правительства. Как раз в эти годы в центре внимания оказался сын одного аги. Храбрость его была замечена в 1799 году в битве при Абукире. Примечание. Ага, старшина, начальник в областях, подчиненных Турции. Конец примечания. Речь идет о Мухаммеде Али, который пользовался уже таким влиянием, что сумел подстрекнуть мамелюков к возмущению против султана Хазреф-Паши, заставил их свергнуть Куршида, преемника Хазрева, и, наконец, в 1806 году объявил себя вице-королем согласия правительства блистательной порты. Примечание. Мамелюки – личная гвардия египетских султанов, пользовавшаяся большим влиянием в стране и неоднократно устраивавшая дворцовые перевороты. В 1811 году мамелюки были истреблены правителем Египта Мухаммедом Али. Конец примечания. За 2 года до этого умер Джазар, покровитель Камиль-Паши. Почувствовав себя одиноким в этой стране, Камильк-паша решил, что теперь может без риска вернуться в Каир. Тогда ему было 27 лет. Недавно полученное наследство сделало его одним из самых богатых людей Египта. Не чувствуя никакого влечения к женитьбе, будучи человеком малообщительным и предпочитая одиночество, он сохранил живой интерес исключительно к военному искусству и только ожидал благоприятного случая применить на деле свои военные способности. Энергия, свойственная его возрасту, била через край, она должна была найти выход, и она нашла его в далеких и продолжительных путешествиях. Но так как Камильк-паша не имел прямых наследников, возникал вопрос, кому же со временем перейдет его несметное богатство? Не существовало ли наследников по боковой линии, которые могли бы им воспользоваться? Был у Камильк-паши двоюродный брат, 6 годами моложе его, некий Мурат, родившийся в 1786 году. Придерживаясь разных политических взглядов, они не встречались, хотя оба жили в Каире. Камильк-паша был предан интересам Отаманской империи и преданность свою, как мы знаем, сумел доказать. Мурат же боролся как на словах, так и на деле против турецкого влияния и стал горячим приверженцем Мухаммеда Али, когда тот начал плести интриги против турецкого султана Махмуда. И вот этот самый Мурат, который был столь же беден, насколько был богат Камильк-паша, в качестве единственного родственника последнего мог бы рассчитывать на состояние своего двоюродного брата, но только в том случае, если бы между ними произошло примирение. Однако этого не могло случиться. Напротив, озлобление, даже ненависть со всеми ее последствиями, должны были только углубить пропасть между двумя последними представителями рода. В течение 18 лет, с 1806 по 1824 год, правление Мухаммеда Али не было потревожено никакими внешними войнами. Вместе с тем Мухаммеду Али приходилось бороться против возрастающего влияния и угрожающих действий мамелюков, бывших сообщников, которым он был обязан троном. Массовая резня, учиненная по всему Египту в 1811 году, избавила Мухаммеда Али от внутренней опасности. С тех пор для вице-короля наступили спокойные годы. Его отношения с диваном оставались превосходными, по крайней мере, внешне. Примечание. Диван – Государственный совет в Турции. Конец примечания. На самом же деле султан Махмуд не доверял своему вассалу Мухаммеду Али, и не без основания. Камильк-паша часто служил мишенью для злых нападок Мурада. Пользуясь расположением Мухаммеда Али, Мурад не переставал подстрекать вице-короля против богатого египтянина. Он напоминал своему господину, что Камильк-паша – сторонник Махмуда, друг турок, что за них он проливал кровь. По словам Мурада, Камильк-паша – человек опасный, внушающий подозрения, может быть, шпион. Такое огромное богатство, сосредоточенное в одних руках, представляет угрозу. Мурад говорил все, что следовало сказать, чтобы пробудить жадность в чистолюбивом и безвольном властителе. Но Камильк-пашу это ничуть не тревожило. Он жил в Каире настолько уединенно, что было бы нелегко расставить ему сети и запутать его в них. Если он покидал Египет, то лишь для длительных путешествий на собственной шхуне, которой командовал капитан Зо, человек на 5 лет моложе его и беспредельно ему преданный. Совершая поездки по морям Азии, Африки и Европы, он влачил бесцельное существование, высокомерно безразличное ко всему человечеству. Читатель может спросить, не забыл ли Камильк-паша моряка-француза, который спас ему жизнь? Забыл? Нет, ни в коем случае. Такие услуги не забываются. Но был ли вознагражден этот моряк? Кажется, нет. Быть может, Камильк-паша думал отблагодарить его позже и ждал случая, который привел бы его во время очередной морской прогулки во французские воды. Кто бы мог на это ответить? В 1812 году Камильк-паше стало ясно, что в Каире он находится под неусыпным наблюдением. Несколько раз вице-король не давал разрешения на задуманное им путешествие. Над свободой Камиль-Паши нависла угроза, и все это было следствием беспрерывного наушничества его двоюродного брата. В 1823 году Мурат, в возрасте 37 лет, решил жениться, но брак не упрочил его благосостояние. Женился он на молодой филашке, почти невольнице. Примечание. Филахи – крестьяне в Египте, Аравии, Сирии, Палестине. Конец примечания. Поэтому нет ничего удивительного, что он, всячески используя свое влияние на Мухаммеда Али и его сына Ибрагима, делал все возможное, чтобы восстановить их еще больше против Камиль-Паши. Между тем, в Египте начиналась военная страда, и снова должно было обнажиться оружие. В 1824 году Греция восстала против султана Махмуда, и тот призвал своего вассала на помощь против мятежников. Ибрагим-паша во главе флота в 120 судов направился в Морию и высадился там со своим войском. Это событие вернуло Камиль-Паше интерес к жизни. Он порывался уже броситься после 25-летнего перерыва в новые опасные экспедиции, броситься с тем большим пылом, что речь шла о поддержке прав Порты, нарушенных восстанием Пелопоннеса. Он хотел было стать в ряды армии Ибрагима, но получил отказ. Хотел служить в качестве офицера в войсках султана, снова отказ. Не было ли это следствием рокового вмешательства известного нам лица, заинтересованного в том, чтобы не терять из виду родственника-миллионера? Борьба греков за независимость завершилась победой этой героической нации. После трехлетней жестокой осады Греции полками Ибрагима-паши в 1827 году в битве при Наварине соединенные силы французского, английского и русского флота уничтожили турецкую эскадру и заставили вице-короля отозвать в Египет уцелевшие суда и армию. Ибрагим-паша возвратился в Каир в сопровождении Мурада, проделавшего вместе с ним Пелопоннесскую кампанию. С этого времени положение Камиль-Паши ухудшилось. Ненависть Мурада еще больше возросла, когда в начале 1820 года молодая филашка родила ему сына. Увеличилась семья, но не состояние. Мурад решил во что бы то ни стало завладеть богатством Камиль-Паши. Вице-король, безусловно, не откажет ему в содействии. Такого сорта любезности не новость для Египта. Впрочем, подобные дела творятся не только в восточных странах. Пусть читатель запомнит, что сына Мурада звали Сауком. Правильно оценив создавшееся положение, Камиль-Паша понял, что у него есть лишь один выход – собрать все свое богатство, большую часть которого составляли алмазы и драгоценные камни, и вывести его из Египта. Это было проделано чрезвычайно осторожно и ловко с помощью нескольких иностранцев, которые жили в Александрии и пользовались полным доверием богатого египтянина. Соблюдение строжайшей тайны способствовало успеху операции. Кто были эти иностранцы? Какой национальности они принадлежали? Об этом знал один Камиль-Паша. Трех небольших бочонков с двойными стенками, окованных железными обручами и похожих на те, в которых хранят испанские вина, как раз хватило, чтобы наполнить их сокровищами Камиль-Паши. С величайшими предосторожностями они были погружены на неаполитанский корабль, а затем на борту этого же корабля вместе с капитаном Зо занял место и их владелец, чудом избежавший тысячи опасностей. Шпионы следовали за ним по пятам из Каира до Александрии и следили за каждым его шагом, пока он там находился. 5 дней спустя неаполитанский корабль остановился в Ладикии, а оттуда Камиль-Паша направился в Алеппо, город, где он решил обосноваться. Примечание. На современных картах – Халеб. Конец примечания. Теперь, когда он находился в Сирии, под покровительством своего бывшего начальника генерала Абдалы, ставшего к тому времени пашой Акки, следовало ли ему опасаться козни Мурада? Разве мог Мухаммед Али, как бы он ни был могуществен, разыскать его в далекой провинции под властной блистательной порте. Однако это оказалось возможным. В том самом 1830 году Мухаммед Али порвал отношения с султаном. Расторгнуть узы вассальной зависимости, связывавшие его с Махмудом, присоединить Сирию к своим владениям в Египте, стать, быть может, властителем Отаманской империи – такие далеко идущие замыслы не казались слишком смелыми честолюбивому вице-королю. Найти предлог было нетрудно. Филахи, притесняемые агентами Мухаммеда Али, стали искать убежище в Сирии под покровительством Абдалы. Вице-король потребовал выдачи беглецов. Паша Акки отказал. Тогда Мухаммед Али стал настойчиво добиваться у султана разрешения усмирить Абдалу с помощью оружия. Сначала Махмуд ответил, что филахи – турецкие подданные, и потому он не желает выдачи их вице-королю Египта. Но спустя некоторое время, когда произошло восстание скутарийского паши, Махмуд, чтобы обеспечить, если не помощь, то хотя бы нейтралитет Мухаммеда Али, пошел ему навстречу. Различные обстоятельства, в том числе эпидемия холеры на пристанях в Леванте, задержали выступление Ибрагима Паши, ставшего во главе 22 военных судов и армии в 32 тысячи человек. Таким образом, у Камиль-Паши было достаточно времени, чтобы задуматься над опасностями, которыми ему грозила высадка египтян в Сирии. Камиль-Паше шел тогда 52-й год, но он прожил такую беспокойную жизнь, что казался не по возрасту старым. Разочарованный, утомленный, доведенный почти до отчаяния, он хотел только одного — покоя. Он надеялся обрести его в тихом Алеппо, но события опять повернулись против него. Благоразумно ли было оставаться в Алеппо в то время, когда Ибрагим собирался вторгнуться в Сирию? Разумеется, пока дело касалось только Паши, управляющего городом и провинцией Акка. Но, покончив с владычеством Абдалы, остановит ли вице-король свою победоносную армию? Удовлетворится ли его честолюбие наказанием непокорного Паши? Не воспользуется ли он случаем, чтобы попытаться окончательно покорить Сирию, постоянный предмет его вожделений? И после взятия Акки не будут ли солдаты Ибрагима угрожать Дамаску, Сидону, Алеппо? Все это внушало серьезную тревогу. На этот раз Камиль-Паша принял окончательное решение. Ясно было, что Мурад гонится не за ним лично, а за его состоянием, желая во что бы то ни стало завладеть его богатством, если бы даже ему и пришлось поступиться львиной долей в пользу вице-короля. Значит, сокровища должны исчезнуть, должны быть надежно спрятаны в таком укромном месте, которого никто бы не нашел. А дальше все будет зависеть от хода событий. Если позднее Камиль-Паша решит навсегда покинуть Восток, несмотря на всю свою привязанность к нему, или если в Сирии обстановка изменится к лучшему, и он снова сможет там поселиться, тогда он извлечет свои сокровища из известного ему одному тайника. Капитан Зо одобрил план Камиль-Паши и придумал способ осуществить его таким образом, чтобы тайна никогда не была раскрыта. Была куплена шхуна «Брик», экипаж подобрали из людей разных национальностей. Матросы прежде не знали друг друга и не имели между собой ничего общего. Среди прочих припасов погрузили на борт 3 бочонка. Разумеется, никому и в голову не могло прийти, чем они были наполнены. 13 апреля Камиль-Паша сел в Ладикии на шхуну и вышел в море. Мы уже знаем, что Камиль-Паша твердо решил найти остров, местонахождение которого было бы известно лишь ему одному и капитану. Прежде всего, нужно было сбить с толку экипаж, чтобы ни один матрос не в состоянии был определить направление и маршрут, которого придерживалась шхуна. На протяжении 15-месячного плавания капитан Зо непрерывно менял курс. Покинула ли шхуна Средиземное море или снова вернулась в его воды? Не заходила ли она в другие моря, омывающие страны Старого Света? В европейских ли водах был обнаружен новый островок? известно было только одно. Шхуна «Бриг» последовательно попадала в разные широты и в разные климатические пояса, так что лучший моряк не определил бы, где находилась она в данный момент. Снабженная продовольствием на 2-3 года, шхуна приставала к берегу только в тех случаях, когда надо было запастись водой, а затем опять удалялась в открытое море, и лишь капитану Зо было известно, где именно набрали воду. Мы уже знаем, как долго находился в плавании Камильк-паша, прежде чем ему удалось найти нужный остров, показавшийся в ту самую минуту, когда он собирался уже бросить в море свои сокровища. Таковы события, связанные с историей Египта и Сирии, о которых нам пришлось упомянуть. Больше нам не придется к этому возвращаться. Повествование наше окажется более фантастическим, чем можно было предположить по такому серьезному началу. Но рассказ должен строиться на прочной основе, что автор и сделал, или, по крайней мере, пытался сделать.